Глава 7. Я колесил по парку битых 2 часа. Иногда для смены обстановки я выезжал из парка и делал круг по соседним авеню. Начать логически мыслить дома не получалось, я надеялся, что лучше получится за рулем. Кроме того, я видеть больше не мог Фрица с Теодором или кого-то еще, хотелось побыть одному. Поэтому, опираясь на опыт и руководствуясь разумом, я нарезал круги по парку. В процессе мне стало предельно ясно, в чем корень моей хандры. Впервые за много лет у меня не было никакого дела. Как я мог решить, что делать, если делать было нечего? Причина, по которой я за 2 часа ни разу не выезжал за пределы 110-й улицы и 14-й авеню, как мне теперь ясно, была в подсознательной уверенности, что Вульф должен быть где-то там, поблизости. Когда я, наконец, покинул пределы района, это произошло не по моей воле. На 2-й авеню я остановился на красный свет, и слева со мной поравнялась полицейская машина. Как только загорелся зеленый, полицейский высунул голову из машины и крикнул: «Остановитесь у тротуара!» Польщенный, как и всякий водитель, вниманием полиции, я подчинился. Полицейская машина встала рядом, из нее вылез коп и родил еще одну оригинальную фразу: «Предъявите ваши водительские права». Я подал ему права. Тот быстро в них заглянул. «Да, я не ошибся, я вас сразу узнал». Он обошел мою машину спереди, сел рядом на пассажирское сиденье и предложил: «Проедемся до 19-го участка. Номер дома 67, восточнее Лексингтон-авеню». «Неплохая идея», — согласился я. «А почему бы нам не съездить в Бруклинский ботанический сад на пасхальное шествие? Жребий тянуть будем?» Коп не поддался. «Будет вам, Гудвин. Я знаю, вам палец в рот не клади. Мне о вас говорили. Поехали!» «Назовите хоть одну причину, хорошую, плохую, все равно. Будьте так добры». «Причина мне неизвестна. Нам час назад поступило распоряжение найти вас и доставить в участок. Не следовало вам подкидывать ребенка на ступени церкви в пасхальный-то день». «Да, не следовало», — согласился я. «Ну, поехали, заберем его назад». Я вклинился в поток машин. Полицейская машина шла за нами, не отставая. С 19-м полицейским участком я уже успел познакомиться. Однажды пришлось провести там почти всю ночь, беседуя с лейтенантом Роуклиффом. В полицейском управлении Нью-Йорка он служил близнецом Кона Нунана. Сопроводив меня к столу и доложив сержанту, задержавший меня коп начал качать права. Оказалось, что зовут его Джон Ф. О'Брайен, а не Джон Р. О'Брайен. В прошлом году один из его подвигов записали на Джона Р., и теперь он говорил, что не позволит, чтобы почести за то, что он первым заметил на улице человека, объявленного в розыск, опять достались другому. Решив свой вопрос, коп дружелюбно попрощался и ушел. Сержант тем временем уже сидел на телефоне. Повесив трубку, он взглянул на меня с повышенным интересом. «Вас ищут в Вестчестере», — объявил он. «Вы уехали с места преступления и скрываетесь от следствия. Будем рассказывать все как на духу». «Неплохая идея, но я пока воздержусь. Дальше-то что?» «Ну, в город из Вестчестера послали человека. Он скоро за вами приедет». Я покачал головой. «Я буду кусаться, как загнанная в угол крыса. У меня 14 знакомых адвокатов, и я всех предупредил. Ставлю 10 против одного, что у них нет ордера. Решили передать по-братски, без лишней волокиты. Не нравится мне это. А отвечать придется вам, сержант». «Ой, сейчас умру от страха. Если у них нет ордера, пошлем вас в городскую управу, мигом оформят». «Да», — признал я. «Ловко выкрутились. Но если хотите, мы можем решить вопрос полюбовно. Позвоните окружному прокурору Вестчестера и дайте мне с ним поговорить. Я даже готов оплатить звонок». Сначала сержант встретил мою идею в штыки, но потом смягчился. Похоже, перевесило желание перехватить лакомые подробности нашумевшего убийства. Мне пришлось его долго уламывать, но когда я упомянул, что прокурор находится в поместье миссис Рэкем, и назвал номер телефона, сержант сдался. Позвонить-то он позвонил, но не приминул прикрыть свой зад. Когда его соединили, он четко дал понять, что хотел бы предоставить окружному прокурору возможность говорить с Арчи Гудвином, если прокурор того захочет. Прокурор захотел. Я зашел за ограждение и взял трубку. «Мистер Арчер?» «Да, это...» «Минуточку», — решительно остановил его я. «Что бы ни означало ваше «это», я готов его удвоить. Это форменное безобразие. Это Вам было сказано остаться, а вы улизнули, вы уехали. Мне никто не говорил оставаться. Вы спросили меня, остановился ли я у Лица, и сказали, что хотели бы поговорить со мной сегодня еще раз. Я согласился. Останься я в доме Лица, я мог бы проспать 7 часов. Я решил потратить эти 7 часов по-другому, и они пока еще не истекли. Вы же начали звонить во все колокола. Я могу теперь сделать одно из двух. Перекусить и приехать сам, без сопровождения. Или устроить человеку, которого за мной послали, кучу препятствий. Так что он не сможет вывести меня за черту города. Выбор за вами. Вот он, кстати, идет. Кто идет? Да ваш человек. Только-только в двери зашел. Если вы хотите видеть меня сегодня же, скажите ему, чтобы не висел у меня на хвосте. Знаете, это действует мне на нервы. Возникла пауза. Прокурор решил не сдаваться. «Вам было приказано не уезжать из графства». «Нет, не было. Мне никто этого не говорил». «В 11 часов ни вас, ни Вульфа не было дома. А если вы и были дома, то не открыли моему человеку». «Я был на пасхальном шествии». Опять пауза, но уже длиннее. «В котором часу вы будете здесь, в Берчвейле?» «Я успею вернуться к 2. «Мой человек сейчас там?» «Да». «Дайте ему трубку». Я выиграл и был доволен, но кое-что меня насторожило. Когда детектив из Вестчестера закончил разговор по телефону, и было решено, что я доеду без чужой помощи, а сержант великодушно отнес стоимость звонка на счет полицейского управления, я спросил детектива, понимает ли он, что за мной не нужно ходить по пятам, и тот ответил, что мне не стоит волноваться, потому что он возвращается на 36-ю улицу нанести визит Ниро Вульфу. Меня планы детектива не встревожили, но поначалу я не нашелся, что ответить. Поэтому, прежде чем съесть сэндвич с солодовым напитком на Лексингтон-авеню, я позвонил домой и наказал Фрицу запереть дверь на засов, отвечать всем звонящим, что Вульфа нет в городе и никого не впускать.